Глава 19. Ненавижу суету. Ненавижу суетиться. Оль, ты хотя бы примерно представляешь, сколько человек в этой комнате? Без понятия, Василий Иванович, ответило ее сиятельство, перекрикивая льющуюся воду. Вся с ног до головы в пене юная княжна в темпе Риорита драила посуду. Не знаю как, но за время вчерашнего ночного бдения альтушки умудрились перепачкать все. Вот прямо вообще все, вплоть до венчиков и шумовок. Искренне не могу понять, что они ими делали, но факт есть факт. «Так что?» — ожидал моего решения Кузьмич. «Сколько комнат подготовить?» «Кузьмич! Кузьмич!» Словами не передать, как же мне повезло с камердинером. К тому моменту, как мы доехали от Несвицких до удаленки, у меня дома уже был полный порядок, за исключением некоторых мелочей, которые мы исправляли в последний момент. Вильгельм Куртович в одно лицо подготовился к приему дорогих гостей. Да чего уж там, он даже додумался отзвониться в кафе у Алешина и заказать каравай. Курьер должен был приехать с минуты на минуту. «Готовь все комнаты, на всякий случай». «Понял». А вот обиталище альтушек к проверке было совершенно не готово. «Стоять!» Тормознул я пробегающую мимо Шестакову с черным мусорным мешком в руках. «Все собрала?» «Все собрала», — кивнула та. «Точно?» «Точно». «Показывай». «Ну, Василий Иванович». «Показывай, говорю». Кадет Шама распахнула мешок. «Так, чемоданчик с покерными фишками, карточные колоды в ассортименте, наперстки, миниатюрная рулетка, набор отмычек. Терминал для безналичной оплаты?» «У меня ИП», — отмазалась Шестакова. Но едем дальше. Парочка самодельных балаклав, наручники, кляпы из секс-шопа, несколько ножей, телескопическая дубинка и литровая банка вазелина. Джентльменский, блин, набор. А вазелин-то зачем? У меня губы сохнут. Фух, выдохнул я. Так, стоп. А это что? Среди вещей я заметил торчащий краешек чего-то очень уж сильно напоминающего паспорт. Причем не один. Причем не только Российской империи. «Кармелита Мальдонада», — прочитал я, истово охреневая, и открыл второй. «Гульнур Абдукаримова» и третий. «Азуми Мусасюмару», — ответила Шама и улыбнулась, мол, дело-то житейское. «Не хочу знать». «Спасибо, Василий Иванович». «Стой, удольчи хлыст отбери, засунь туда же». «Поняла, Василий Иванович», — кивнула шаманка и побежала дальше. Все это добро было решено прикопать на заднем дворе. Благо, места там теперь полно, потому как боевого робота Иринка уже увела. Пока все не закончится, договорился с Макаром Матвеевичем запарковать гандам в хлеву, а тот и не против. Дед Макар, разумеется, не против, а не гандам. Вроде как до сих пор косяк за собой чувствует. «Василий Иванович», появилась в окне запыхавшаяся Стеклова. «Гляньте, так нормально?» Я высунулся и осмотрел газон. «А еще зеленее можешь?» «Зеленее?» Страдальчески вытаращилась на меня друидка. «Зеленее только если покрасить». «Так, ну до такого мы, наверное, доводить не будем. Или будем? Жаль, что Кузьмич уже убежал. Надо бы спросить, не завалялась ли у нас случайно банка другая зеленой краски? Или черт с ним?» «Ладно, нормально», сказал я, и тут же донеслось из-за угла. А потом крик Риты Смертиной. «Отстань!» «Отстань, говорю!» А потом: «Василий Иванович, а Миша трупы кусает!» Час от часу не легче. Лёхин медведь, как и подобает медведю, очень уважает тухлицу. А потому домотался до останков демонов, как пьяный до радио. Я дал Смерти задание перегнать их куда подальше. Куда, пусть сама придумает, чтобы их институтские потом забрали. А медведь ей мешает. И вообще, какого хрена он здесь до сих пор делает? Не мог даже представить, что эта скотина настолько настырная окажется. То ли дело Тамерлан. Выслушал, понял, что нельзя ему больше в гараже бомжевать, свернул матрас и ушел спать в газельку. «Иду!» — крикнул я и выскочил во двор. Мишаня в этот момент жевал одного из демонюк за запястье. Время поджимает, и договариваться с медведями по-доброму у меня его нет. Так что я шуганул его, слегонца выпустив ауру. Не больно и даже не обидно. Неприятно просто. Зато действенно. Кабы мы с медведем не были так близки, он бы наверняка испугался воздействия и ломанулся через забор. Но поскольку все так, как есть, Миша просто отпустил зомбаря и с поникшей головой побрел прочь с участка. Обиделся, пошел Лехе жаловаться. Ну а я, пользуясь случаем, решил еще разок перетереть со смертью. «Помнишь, кто ты?» «Я... кто я?» Рита начала хлопать глазами. Так медленно, что я даже думал, в очередной раз во время моргания заснет. Да, девки были вымотаны последними днями, дальше некуда. И на всех усталость влияла по-своему. Вот смерть, например, нещадно тупила. «А-а-а!» — протянула она и хлопнула себя по лбу. При этом демоны все как один повторили этот жест за хозяйкой. «Я артефактор». «Точно!» — кивнул я. «Молодец! Артефактор! И ни разу не некромант!» «Ага». Не знаю, насколько глубоко родительский комитет знаком с личными делами альтушек, но на всякий случай я решил не рисковать. Пускай скажется артефактором. Проверить это никак невозможно, а если вдруг испытать решат, то Ирка нам в помощь. С Дольче тоже разъяснительные работы были проведены, и она у нас просто огневичка, ромашка-зверомаг, а все остальные без легенд. За ними вроде пока никакого криминала не числится. И это пока особенно напрягало, поскольку оставляло простор для самых неожиданных сюрпризов. Так, я еще разок окинул участок взглядом. Все, что нужно спрятать, спрятано. Все, что нужно помыть и почистить, помыто и почищено. Кузьмич, ответственный за размещение и угощение, вроде все. Все же? Бз-бз. Завибрировал телефон в кармане. «Да, Кузьмич?» «Василий Иванович, они здесь». «Уже?» «Да». «Ядрёна мать! Я-то надеялся, что у нас еще как минимум полчаса в запасе. А хотя хрен с ним. Перед смертью не надышишься. Главное, что Риткины зомбари уже перелезли через забор. Гандам в хлеву, а Стеклова выращивает газон над ямой, в которую Шама закопала весь свой шулерский скарб». «Все нормально?» — уточнил я у Кузьмича. «Да, Василий Иванович, встретили хлебом и солью, после чего ваша сестра повела барышень на экскурсию по участку». «Так, допустим, и сколько их?» «Трое, Василий Иванович. И в одной из них буквально сразу же угадывается родство с ее сиятельством Ольгой Сергеевной. Удивительное сходство, просто сверхъестественное». «Понял. Трое — это не четверо, и даже не пятеро. С другой стороны, трое — это не двое». «Так, мне бы тоже часик сна не помешал. Но к чему я это начал? К тому, что троих мы у меня в доме разместим безо всяких проблем, даже учитывая то, что Ирка в гостях. И будут уважаемые ревизоры поближе ко мне и подальше от альтушек. И это хорошо, потому что я гораздо более предсказуем. Для себя самого так вообще открытая книга. Короче, нормально. А ты сам чего делаешь?» — спросил я у камердинера. «Я переношу вещи в дом». «Отлично. Ждите, скоро буду». Итак, Кузьмич не соврал и даже не приукрасил. Елизавета Григорьевна Фанвизина действительно была точной копией своей дочери. И более того, выглядела она до того хорошо, что, не зная, кто передо мной, я счел бы ее старшей сестрой. Ну, 32 дал бы. Ну, 33. Но никак не больше. Такая же рыжая, такая же статная, со слегка вздернутым носиком и нефритово-белоснежной кожей. А вот только более круглая в правильных местах. Более, так сказать, созревшая и аппетитная. И, кстати, загадка такой хорошей формы, и не загадка вовсе. От Фанвизиной старшей буквально фанила магией. А лекари, они ведь на то и лекари, чтобы почти не стареть. И уж насколько им балансна Ольга Сергеевна с этим своим дистанционным излечением. А мать так вообще национальное достояние уровня того же Лёхи чего. Ставлю 9 против 1, что если копнуть поглубже, окажется, что в списке пациентов Елизаветы Григорьевны значится сам Его Величество и лидеры дружественных стран. Что до характера княжны, то об этом делать выводы рано. До сих пор она все больше помалкивала и оценивающе оглядывала все вокруг. На Кузьмича вот, например, смотрела, с неприкрытым одобрением. Но оно и понятно. Австрияка успел зачесать бороду гелем, напялить на себя пиджак с длинными задними фалдами и вел себя безупречно с точки зрения этикета. А вот на мой мотоцикл Фанвизина фыркнула. Зараза такая. Ну а теперь о других членах дружественного визита. Анна Ивановна Болховская. Сдобная и с виду вполне себе добродушная женщина чуть за 40. Тоже из князей, тоже при деньгах. Но первое мое впечатление, а не верить ему никаких причин нет, было таково. Кажется, Анна Ивановна срать хотела и на институт, и на группу «Альта», и на нас с Кузьмичом. Весь ее визит был нацелен на то, и только на то, чтобы поплотнее закорешиться с ее сиятельством Фанвизиной. Во всяком случае, ее немигающий взор был устремлен именно туда, Елизавете Григорьевне в рот. И на мотоцикл она, кстати, тоже фыркнула. Но только после того, как фыркнула Фанвизина. А это значит что? Это значит поддакнула. Ну и, наконец, Вероника Витальевна. С фамилией настолько говорящей, что мне было дело даже показалось, что я угодил в водевиль. Суматоха. Так ее звали. Ну, или как минимум она так представилась. Вероника Витальевна Суматоха. Насколько я понял, баронесса. Высокая, тощая, очень подвижная, не лишенная женской красоты и привлекательности, но своим поведением буквально уничтожающая любое обращенное в ее сторону мужское либидо. Даже представить себе не могу, как трудно жить, любить, да и просто радоваться под этим взглядом. Цепкий, внимательный. Этот взгляд выхватывал косяки и недочеты даже там, где их нет. Ну, а если есть, то и подавно. «А где у вас огнетушители?» — поджав губки, спросила суматоха, рыская взглядом по моей кухне. «Ваше благородие, боюсь, у нас нет огнетушителей». «Как так? А безопасность девочек?» «Дело в том, что это мой дом. Жилой, частный. Девочки расположились не здесь». «Но зато здесь расположились мы». «Поверьте, дамы, я в силах защитить вас от пожара. И от пожара, и от чего бы то ни было еще». «Вот», — крикнул Кузьмич, отворив дверцу под раковиной и указывая на красный баллон. «Еще один на втором этаже, один на чердаке, один в гараже и в каждом санузле по единице. Ну и в бане, само собой. Как можно в бане и без огнетушителя?» «А-а-а». «Сроки годности в полном порядке», — перебил камердинер суматоху. «Менял пару месяцев тому назад. А старый опорожнил и сдал на переработку. Система улавливания дыма тоже в полном порядке. Крайний раз тестировал неделю назад. Могу предоставить журнал с записями». По правде говоря, все это стало для меня большой неожиданностью. За тратами Кузьмича я никогда особо не следил и ведение быта доверял от и до. Но огнетушители? Нахрена нам тут вообще огнетушители? Бочка для дождевой воды есть и порядок. Я сам себе прекрасный огнетушитель. Да и датчики дыма я тоже как будто бы увидел впервые. Хотя нет, видел-то я их каждый день и уже довольно давно. А вот осмысленного внимания как-то до сих пор не обращал. «Вот», — назидательно потрясая пальцем и глядя мне прямо в глаза, сказала баронесса, «сразу чувствуется, что Вильгельм Куртович — крепкий хозяйственник, не то что вы, с Скафидонской». Логики в ее словах было мало. Кузьмич, конечно, молодец, но хозяйство-то мое. Но спорить с такими особами значит опускаться до их уровня. Тем более барышня. Баронесса все-таки. Тем временем группа «Альта» полным составом выстроилась по линеечке и молча наблюдала за тем, как у суматохи в жопе под немыслимым углом проворачивается шило. И ведь я-то с порога думал показать, как у нас тут все весело, мило, уютно и по-домашнему, но эта тощая гадость устроила настоящую бюрократическую выволочку. «Девочки!» — тут она вдруг решила домотаться до самих альтушек. «Какой у вас сегодня распорядок?» И тишина в ответ. «Ну, соврите же что-нибудь». «Распорядок?» — спросила сонная смерть, чуть не падая в обморок. «Какой распорядок?» «Ясно». Опять поджала губы суматоха и опять принялась испепелять меня взглядом. «Организация на нуле. А как вы тут вообще питаетесь, девочки?» «Вот что-что, а про это не надо мне тут это самое. И Дольче вон кашеварить стала, и Кузьмич с мангалом на «ты», и в кафе у Алешина харчи такие, что язык проглотишь. Так что с питанием у нас тут все нормально. Было. Когда-то. Когда мы жрали-то последний раз? Вчера днем шавуху в Мытищах ели. Сквозь зевок ответила смерть, а потом вдруг выпучила глаза и задумалась. Или это позавчера было? Что? И тут выручила Стеклова. Кадет Смерть хотела сказать, что помимо исправного трехразового питания, организованного Василием Ивановичем по месту практики, иногда в качестве поощрения мы выбираемся лакомиться в точке общепита. Вот умница, Танюха. Вот прям молодец. Но тут даже она отбрехаться не смогла. Но зачем нужно было ехать в Мытищи? Притом за... Как вы сказали, юная леди? За шавухой. Опять зевнула юная леди. Простите, спать очень хочется, хотя бы на часик к подушке приложиться. Так, Рита поплыла. Ее бы увести подальше или рот чем-нибудь срочно заткнуть. Ай, а кляп ведь закопали уже. Юмор. Разбор полетов продолжался еще полчаса, не меньше. Суматоха выясняла, зачем мы ездили в Мытищи на тренировку, зачем ели шаурму по рекомендации цельного графа. И почему девушки выглядят такими уставшими, вот на последнее ответить было нечего. «Засиделись допоздна в телефонах», — неловко улыбнулась Стеклова, стараясь хоть как-то вытащить эту беседу. «А как же режим? Вы хоть немножечко его соблюдаете? Заведующий практикой?» «Командир!» «Заведующий практикой!» — поднажала суматоха. «Хоть какой-то распорядок дня вам организовал?» «Короче, вот так. Хорошо хоть, что Фанвизина с Болховской до сих пор просто молчали, и воевать приходилось не с тремя гусынями сразу, иначе даже не знаю, во что это могло вылиться. Но едем дальше. Осмотр дома Альтушек был еще более тщательным и дотошным. Там суматохе не понравилось вообще все. Ни сам дом, хотя девки вылизали его до блеска, ни придомовой участок, потому что в охранном кактусе Стекловой баронесса углядела опасность, ни соседи. Но тут, конечно, косяк. Очередное совпадение. Ни позже и ни раньше Женька Данилов решил зайти в гости и обсудить производство вискаря. Орать про это, как нетрудно догадаться, он начал еще будучи за забором, а образцы продукции принес с собой. К обеду немного реабилитировались. Фанвизина-младшая взяла подруг под постоянный контроль и как могла вливала в них жизненные силы и энергии, чтобы те хотя бы не падали при ходьбе. Кузьмич организовал роскошный стол, который уважаемая комиссия просто не смогла не оценить по достоинству. Ну и я подумал, собственно говоря, а перед кем я тут выплясываю и зачем? Расслабился и включил душку-обаяшку. Умею же, как говорится, и практикую. И рассказал несколько забавных историй из егерского прошлого. Шуток несколько пошутил, блеснул знанием вин, аристократки оценили. Ну... и предложил в качестве культурного досуга выехать на новеньких квадроциклах в чисто поле, полюбоваться красотами. Фанвизина со второй княжной после всего этого явно ко мне потеплели. Мы даже начали односложно переговариваться. А вот суматоху не пронять. Хрен там плавал. У меня сложилось такое чувство, что Вероника Витальевна умудрилась пронести сквозь всю жизнь то самое недовольство, которое случается у младенца во время родов, когда его из теплой и уютной утробы выгоняют в злой, холодный и крайне неприветливый мир. Заноза, короче говоря. И это я еще ласково. «Так, Кузьмич, после обеда я отошел на улицу пошептаться с камердинером. С квадроциклами я сам управлюсь, а ты пока думай ужин». «Что-то изысканное?» «Само собой. И вино. Про вино мы с княжной языками зацепились, так что пускай поймет, какой я внимательный к мелочам. Нужно поставить на стол несколько бутылочек». «Думаю, для барышень нужно что-то полегче. Лучше всего белое. Рислинг или Грюнер Вертлинер подойдет?» «Рислинг подойдет», — кивнул я. «Его в Крыму выращивают. А национальные сорта к следующему кабачковому спасу подготовишь. Ну все, погнали ублажать наших гостей». «Скуфидонский!» Внезапно крик принадлежал не суматохе. Уверенной и прямой-таки злой походкой, если походка вообще может быть злой, Из дома мне навстречу вышло ее сиятельство Фанвизина-старшая. Сдобная Болховская семенила следом. «Скуфидонский — это последняя капля!» «Простите?» «Я смолчала, когда поняла, что организация у вас явно хромает. Я смолчала, когда поняла, что занятия у девочек идут черти как, и прогресса ждать не приходится. Я смолчала, когда почувствовала в доме некромантку, хотя это, наверное, больше вопрос не к вам, а к Державину. Но это...» «Да что случилось-то, ваше сиятельство?» «Охранные артефакты в доме. Вам никто не говорил, что это опасно? Что вы там такого важного прячете у себя на чердаке?» «Что?» Я аж чуть не поперхнулся. Веронику Витальевну ударила сырой магией, когда она решила проверить чердак. «Твою-то мать!» Резонный вопрос. «А на кой хрен Вероника Витальевна сует свой нос туда, куда собака не совала?» «Да ничего она туда не совала». «Я еле ее откачала. А если бы туда девочки полезли? Вы безрассудный и легкомысленный!» Фанвизина аж ножкой топнула. «Теперь я могу ожидать от вас чего угодно. И будьте уверены, что я сегодня же буду ходатайствовать в институт о прекращении этой вашей так называемой практики». «Да!» Не удержалась Болховская и тоже топнула. Не так грозно, конечно, потому что у нее при этом щеки дрогнули, но все равно. «А Веронике Витальевне не говорили, что не стоит лезть туда, где ее не звали?» Холодно ответил я. «Это мой личный дом, на территории которого я сам обеспечиваю как безопасность гостей, так и приватность отдельных помещений. Или когда она к вам в гости приходит, то в будуаре копается». «Вы самодур, Скуфидонской!» взвизгнула Фанвизина-старшая. «Я никогда в жизни не доверю вам безопасность собственной дочери».